В 8 часов в зале для совещаний снова собралась четверка ведущих следователей и Эоне. Харри доложил о встрече на вилле Валле и сказал, что Оллаук Сиверсон отнеслась к делу довольно спокойно. Разумеется, она испугалась, узнав, что, возможно, попала в зону внимания серийного убийцы, но паниковать не стала. У Беаты возникла мысль. «Пускай она какое-то время поживет у сына», — добавил Харри. «По-моему, мысль здравая». Воллер покачал головой. «Почему нет?» — удивился Харри. «Преступник может наблюдать за будущим местом преступления. Если мы начнем что-то там менять, рискуем его спугнуть». «То есть ты предлагаешь использовать старую, ни в чем не повинную женщину как приманку?» Беате хотелось скрыть свою злость, но лицо заливалось краской. Воллер некоторое время смотрел на Беату, а она смотрела на него. Когда пауза затянулась, Мюллер уже открыл было рот, чтобы сказать хоть что-нибудь. Неважно что и каким голосом, но Воллер его опередил. «Главное для меня поймать этого человека, чтобы все могли спать спокойно. А за бабулей, насколько мне известно, придут только на следующей неделе». Мюллер рассмеялся, неестественно и громко, потом, почувствовав эту неестественность, еще громче. «Все равно она никуда не уедет», — сказал Харри. «Ее сын давно живет где-то за границей». «Вот и хорошо», — ответил на это Воллер. «Что до общежития, оно почти пустое, как обычно, в каникулярное время. Мы переговорили с оставшимися и попросили их завтра быть дома. Лишней информации давать не стали, сказали, что хотим поймать домушника на месте преступления. Всю аппаратуру наблюдения установим ночью. Надеюсь, в это время наш преступник спит». «А отряд быстрого реагирования?» — спросил Мюллер. Воллер улыбнулся. «Радуются». Харри выглянул в окно, пытаясь вспомнить, каково это — радоваться. Когда Мюллер завершил совещание, Харри отметил про себя, что пятна пота под мышками у Эуне по очертаниям стали напоминать Республику Сомали. Они остались втроем. Мюллер достал из холодильника 4 бутылки Карлсберга. Эуна радостно кивнул. Харри коротко покачал головой. «Зачем он дает нам ключ к коду, чтобы мы смогли разгадать его следующий шаг?» — спросил Мюллер, открывая бутылки. «Он пытается рассказать нам, как его поймать», — ответил Харри, открывая окно. С улицы тут же ворвались мошки-однодневки, отчаянно стремящиеся продлить свое существование, и звуки летнего городского вечера. Прошумела машина, прозвенел чей-то смех. Чьи-то каблучки быстро простучали по асфальту, люди радовались жизни. Мюллер недоверчиво посмотрел на Харри, потом на Эуне, в поисках подтверждения, что Холли окончательно свихнулся. Психолог сложил пальцы шпилем перед своим бантом и высказал свое просвещенное мнение. Возможно, Харри прав. Не новость, что серийный убийца иногда рискует и помогает следствию, потому что в глубине души хочет, чтобы его остановили. Если верить психологу Сэму Вакнину, серийные убийцы желают, чтобы их поймали и наказали, чтобы удовлетворить свое садистское суперэго. Я же больше склоняюсь к теории, что им нужна помощь, чтобы остановить чудовище внутри себя. Желание быть пойманным — это в какой-то степени объективное осознание собственной болезни. Так они в курсе, что психи? Эуна кивнул. «Наверное, — тихо сказал Мюллер, поднимая бутылку, — паршивое ощущение». И он отправился перезвонить журналисту из Афтенпостена, который интересовался, поддерживает ли полиция комитет по охране материнства и детства, который не рекомендовал выпускать детей на улицу без присмотра. Харри и Эуна остались слушать у окна звуки незасыпающего осла. Шум, крики с вечеринки вдалеке, песни «Строук» временами прерывались криком муэдзина, призывающего мусульман на молитву. Неизвестно почему его голос приобретал какое-то металлическое звучание. Это казалось кощунственным, но по-своему завораживало. «Из чистого любопытства, — спрошу, — начал Эуне, — что сыграло решающую роль?